философии и науки с Сергеем Александровичем Жигалкиным, философом. Сегодня мы хотели поговорить на тему онтологии геометрии. Вот где и что такое бытие геометрических фигур, что такое, да. Вот, где они есть, как они есть, да. Что я это. Я думаю, такое? Давайте попробуем вот не как-то какую-то теорию сразу излагать, которых много и которые сами могут прочитать, а просто вот прямо с самого начала попробуем задуматься. Ведь есть вещи привычные. Вот мы слышим там треугольник, прямая, там круг, замкнутый круг, разное. То есть то, что мы считаем геометрическими элементами. А вот давайте возьмем просто треугольник. Вот треугольник. Когда я говорю треугольник, мы понимаем, о чем мы имеем в виду. Мы что-то себе представляем. Мы представляем треугольник. А вот какой он треугольник? Какого он размера? Он большой, с галактику, или он маленький совсем, сантиметр на 3 сантиметра? То есть понятно, что когда мы говорим о геометрическом, о геометрической фигуре, то размеры, к которым мы привыкли в физическом мире, мы живем среди размеров. То есть каждый объект имеет размер, не имеет никакого значения. То есть, значит, это пространство, в котором живут эти фигуры, но оно, во-первых, умозрительное, и само пространство, где они располагаются, иное, чем то пространство, в котором располагается вот то, что мы называем физический мир. Начнем с этого. Вот как вот вы думаете, какие можно первые параметры этого, кроме размерностей, попробовать свойства найти или что-то? Вот что это за пространство? Когда говорят пространство, мы все равно представляем себе пространство, которое можно заполнить объектами. Эти объекты имеют размерности, по крайней мере, имеют взаимосвязи. А геометрическое пространство, где, собственно, сама геометрия происходит, иное. Верно? Мне пока приходят в голову чисто этимологические соображения. Например, что слово «фигура», оно восходит к тому же индоевропейскому, европейской основе «пхейт», что и «финис», «конец». Угу. То есть фигура – это нечто выделенное, вот это именно вырезанное. А русское слово «образ» вообще очень точно этому соответствует, потому что это то, что обрезано, вырезано. И вот слово «перос» – граница, ограниченная. То есть вот эта дискретность, но только другого, чем числовая. Не... Ну да, но мы просто о геометрических. Да, да, совершенно да. Верно. Именно есть... дискретность, выделенность, вырванность, как будто мы что-то вырвали. И когда мы вырвали, это важнее, большое это или маленькое, где оно находится. Мы вырвали из чего? То есть было... Вот интересно. Да, это было пространство, правильно? Это было что-то... Это было что-то, что не имеет никаких границ. Да, потому что иначе было... Мы, когда говорим геометрию, мы представляем, это где... Это было нечто всеобщее, это, да. То пространство должно... Фигуры, они находятся где? В пространстве. В каком? Геометрическое пространство. А может быть, фигуры не находятся где, а фигура находится как? Вырезаясь. Может быть, слово «образ»? Но, образ нам дает указание на то, где они находятся. Они находятся в процессе обрезания. То есть, вот, когда есть процесс выделения, вот этот процесс сам, выхватывания, такого выламывания, надлома, какой-то фрагментации определенной, и составляет особое специфическое, вот ту территорию, где живут образы. Ну, может быть. То есть, значит, но как его себе представить? Все равно это какое-то пространство, но иное. Правильно? Да, и получается процесс отрезания первичнее, обрезание первичнее, чем образ. Да, да, да. Теперь, вот чем отличается одна фигура от другой? Например, треугольник от окружности. То, ну, вот именно образ. Контуром, да. Форма. Это у нее. Вот слово форма, оно имеет какую-то этимологию? Форма. Ну, интересно, это надо посмотреть. Морфе по-гречески – это форма, но это тоже что-то связанное именно с обрезанием, с тем же самым, с ограничением, с выделением, с ограничением. С ограниченностью. Обязательно. То есть это так или иначе связано с таким, с проведением контуров, с какого-то, с отличием, отличием, да, отрезанием, отличием. Форма связана, вот то, что бесформенно, то, что не имеет границы отличий. Так, это тоже перс, да. Это какой-то предел с определенностью. Форма связана с определенностью. Ну, давайте все-таки попробуем еще как-то вот порассуждать. Вот смотрите, геометрия. Значит, вот мы поняли, что пространство, в котором находятся фигуры геометрические, оно не имеет, по крайней мере, размерности пока. Да, да, да. А дальше мы все равно, когда говорим о геометрии, мы когда-то применяем это к физическому миру. Правильно? Это геометрию. Мы проецируем. Да. И мы проецируем не имеющие размерности на имеющие размерности. Да, вот это вот важно, да. Важно. То есть здесь все равно зарыт принцип подобия. Угу. Зарыт подобие, потому что большое и маленькое нам не важно. А важно нечто другое, что может быть как... Что это треугольник. Типа треугольник. Он может быть как спроецирован там вот в такой... Микроскопический, так и галактические масштабы. Геометрия будет одна. То есть это напоминает мне опять Гермеса. Что сверху, то и снизу. Да, что сверху, то и снизу как-то. То есть этот умозрительный мир, он... Вот признаем мы, принимаем мы или нет изумрудную скрижаль, но он все-таки проецируется везде. Смотрите, а интересная вещь мне сейчас пришла в голову, что ведь мы считаем, что маленький треугольник – это ведь не подобие большого. То есть, тот же самый треугольник. Вот, что на самом деле треугольник находится перпендикулярно и тому, и другому. То есть он находится, он также вертикален, треугольник геометрический, также вертикален по отношению к тому, который большой и который маленький. И большой треугольник не ближе к геометрическому треугольнику, или маленький не ближе. То есть геометрический треугольник, он везде на равной дистанции и везде на огромной дистанции от любого физического треугольника, большого или маленького. То есть неизмеримый треугольник. Всегда, безразмерный. Да, безразмерный треугольник, геометрический треугольник всегда превышает по своей природе, по своему бытию любой существующий. Любой существующий. Любой. Поэтому но тем не менее, из маленького может... мы не придем к треугольнику, если мы будем делать большое больше. Вот пример, кстати. Не придем. Чтобы вообще не придем, потому что треугольник это в другом направлении. Хотим узнать, что такое треугольник, нам надо не от маленького к большому идти, а в каком-то другом направлении. В другом направлении. Но, знаете, тем не менее, тут к этой гипотезе тоже можно поставить сразу вопросы. Потому что хорошо, ладно, так. Но ведь в геометрическом пространстве, которое вот у нас немножко отъехало уже от физического пространства, там, скажем, могут быть два треугольника. Большой и маленький, больше и меньше. То есть там они не проецируются, опять же, в какие-то размеры. А могут ли они быть там? Могут. Там мы можем изучать соответствие фигур. Разные, там вписанный треугольник, там как-то треугольник вписан в треугольник, развороты, звезды, которые получаются. То есть склеивание фигур, там можем, там как одна вырезает среднюю часть и так далее. А не будет ли это шаг в сторону физики? Вот как только мы говорим, что есть не только треугольник. Не совсем физики, потому что мы все равно не в сторону размерности. В сторону только соотношения. Соотношения. Давайте тогда промежуточную антологию еще учредим. Вот это очень интересно. Да. Что помимо таких уже действительных физических треугольников, маленького и большого, помимо треугольника как такового, такого геометрического существует еще одна промежуточная антология, где существуют относительности. Относительность и взаимосвязь фигур. Да, фигур, которые тоже на самом деле еще не физическая, но уже не такая вот изначальная, где только вот, это как бы дважды мы вырываем. Мы вырвали треугольник из какого-то, из туманности. Форму. Форму треугольника. А потом мы уже потом с другую формой, форму. Да, из него вырвали. То есть это уже образ образа. Мы еще его обрезали. Если мы вот треугольники изучаем, и там фигуры из треугольников, то мы начинаем их комбинировать. Там можно целые композиции там, калейдоскопические создать только из одних треугольников. И все это будет еще геометрия. Это уже будет чистая геометрия. Геометрия еще до физики, но геометрия уже второго уровня. Поэтому, может быть, есть геометрия фигур, а потом геометрия соотношения фигур. Вот, совершенно верно. Я думаю, что первое – безразмерное пространство, раз. А второе – изучение соотношений. Соотношения, да. То пропорции. Есть именно соотношения, которые тоже безразмерные. Безразмерных соотношений. Но они именно соотношения относительно друг друга, там положение уже имеют. Потому что, смотрите, когда мы говорим просто треугольник, мало того, что он безразмерный, он еще не имеет ни верха, ни низа. Да, да, да, не может. В пространстве никакой ориентации. То есть мы, когда представляем себе треугольник... Вот треугольник. Но когда мы треугольник вырвали, уже вырвали, есть, уже есть. В шире... То есть мы строим, во-первых, когда интересно. Два. Первое – это соотношение мы вводим. То есть два треугольника. Потом мы можем вводить там трехмерность какой-то, там поворот треугольника так. Но не является, смотри, сразу возникает идея, а не является ли вот то, где происходит соотношение фигур между собой, уже фигурой? То есть является вот это новой вот фигурой. Это как, ведь для того, чтобы расположить два треугольника или там треугольник и круг, все остальные, все операции по соотношению или там сравнить большой и маленький треугольник еще и до физики, нам надо уже уйти от этого бесфигурного, предфигурного пространства. То есть из предфигурной области мы должны перейти к фигуре какой-то, к протофигуре, к панфигуре. К протофигуре. И внутри этой фигуры уже действует. Ну, давайте попробуем посмотрим, как это происходит. Вот мы берем треугольник, берем два треугольника и делаем звезду Давида. Да. Получается. Вот это новая фигура из двух треугольников. Вот она как, что? То есть вот она заключает все соотношения двух этих треугольников. А мне очень... Это да. И тут, тут не просто соотношение в виде ориентации. Угу. Положение и ориентация становятся важны. Правильно? Но это уже совсем... Вот они на две... Вот мы сейчас исследуем, какие соотношения бывают. Звезда Давида заведом должна находиться в другом измерении, нежели треугольник первый, как вырванный. То есть вот на самом деле для того, чтобы говорить о положении двух треугольников, даже в соотношении двух треугольников... Один к другому относительно. Относительно другого. Для этого надо уже находиться где-то, не там, где мы находились, когда получили... Первое представление о треугольнике. Мы должны находиться в каком-то смысле внутри уже вырезанной фигуры. При этом эта фигура не может быть треугольником, потому что это одна из фигур. Или кругом. И не может быть квадратом, не может быть трапецией, не может быть линией. Оно представляет вот эта фигура, уже фигура, а отнюдь не плоскость, а отнюдь не какой-то бесконечный... Это должна быть конечная фигура, но только без названия. Еще. Это уже фигура, но еще не треугольник, не круг, не линия. И вот с этой фигурой, на самом-то деле, которая является, она становится новой подкладкой, что ли, где мы располагаем треугольники в звезде Давида. То есть, вот на самом деле, мы совершили уже пару онтологических переходов, незаметных, на самом-то деле, незаметных для... строго такого простого сознания, но на самом деле при каждом из этих переходов, то есть вот что я хочу сказать, что та фигура, в которой мы сравним два треугольника, не является плоскостью, не является той изначальной неопределенностью, из которой мы первый раз вырезали образ. Она не является, потому что образ же есть. Вот образ есть, да. И этот образ есть, и значит мы живем в другом уже, то есть чем изначально. Есть до образа, что давайте существует. Еще раз. Значит, вот есть там пространство, вот мы как-то представляем, есть там треугольник, это первое. И когда как мы только вырвали, треугольник есть, да. Вот как только мы его зафиксировали, да. Это пространство уже разделено. Другое. Оно уже другое. Да. Оно уже не такое пейрон какой-то. Вот это перос появляется. Перос. Да. Появляется перос, то есть появляется лимит, финис. Да. Вот фигура, финис. Она и вырезана, все, вот конец. Мы уже по-другому. Теперь уже, значит... Вот если не абсолютная размерность возникла, но относительная возникла. Да. Потому что я могу второй треугольник уже добавить сюда, больше или меньше. Да. Первая да. размерность. Там повороты. Потому что уже есть фигура. То есть первая уже фигура, неизвестно еще, без имени, без всего. Да. Вот эта первая фигура дает возможность дальше внутри себя. А эта фигура, то есть это, почему я хочу сказать, что это фигура, а не пространство. Они все подряд, или не территория. Потому что это означает, что мы уже оказываемся в области, где предел, то есть обрезанность, уже дана. И в этой обрезанной области, пейрос, то есть фигуральной образе, на этой фигуральной территории мы и начинаем сравнивать между собой различные фигуры. Но это уже другое. То есть вот, фактически мы сравниваем... Всегда все существующие фигуры с этой протофигурой, мы в ней находимся, в протофигуре. То есть уже нам дана сфера конечного, благодаря вот этому пэрос. Да. Но при этом все-таки мне хотелось бы, чтобы какое-то представление о пространстве другое, которое вне этого, оно остается или как остается? Физическое? Да. Это... Не, оно не физическое, оно умозрительное. Вот нет, вначале есть умозрительное то, что предшествует фигуральному. То, что предшествует. Потом первая фигура создает... Мы говорим сами себе треугольник, у нас перед глазами возникает в этом пространстве. Все, это уже новое пространство. Это новое пространство. Это уже фигура, а не то, что ей предшествует. Это фигура, вот очень важно, что то, где располагаются фигуры, само должно быть фигурой. Иначе они не могут располагаться в том, откуда первая фигура появляется. Вот что я хочу сказать. Это очень важно. Что существует некий такой апейрон, условный, математический, метафизический апейрон. Я сейчас почти по-дамасски говорю. Вот существует такая вот некоторая неопределенность, из которой вырезается перос. И вот эта первая фигура и есть то, та территория, на которой все фигуры геометрические, умозрительные будут располагаться. То есть они будут внутри этой фигуры. Потому что эта фигура и даст возможность всему конечному обрезанному образу быть. Присутствовать. Без этого мы бы вот тоже... А если мы начнем сразу располагать круги, треугольники, звезды Давида, фигуры на этой изначальной территории, как будто их фоном является не фигура, а аперн на самом деле. Вот тут мы совершим ошибку. Вот это очень важно. Давайте еще раз с этим разберемся. Это важно, то, что вы говорите. Вот смотрите, я говорю треугольник сам себе. Так. У меня пустое пространство, и треугольник возникает. Ну, воображение. Теперь я говорю круг. Ну, окружность. Тоже возникает окружность. А теперь скажите фигуру. Отдельно. А фигура? Нет. А вот когда я говорю треугольник, а потом еще окружность, и хочу ее добавить к треугольнику... Вот я говорю треугольник, у меня пустое пространство, треугольник. Говорю окружность, тоже пустое пространство и окружность. Другую, ну, так же. А теперь я могу сказать треугольник, и там же хочу окружность. Вот тогда то, что вы говорите, будет. Вот не совсем. Потому смотрите, что, смотрите, интереснее. Дело в том, что когда вы говорите круг и треугольник, нам кажется, что вы вырываете их из пустоты. Из такой сплошной. Ну, откуда-то они просто из пустоты. Это кажется. А на самом деле в начале и то, и другое есть фигура. В и начале, то, и другое фигура. А вот поэтому вы просто их не называете. Хорошо. Я совершенно правильно говорю. То есть есть идея фигуры. Вот она. Сначала. Да. То есть которая должна ворваться в это пространство. Да. И эта фигура позволяет уже перейти от дофигурального. Бесформенного, безграничного, перейти в граничное. Давайте прямо последовательно разбираться. Значит, вот я представляю себе пустое пространство. Теперь я вот буду говорить слово, ну или образ возникает, там треугольник, фигуры, линия. Да. Значит, я откуда-то вызываю идею фигуры. Да. Я обращаюсь к идее фигуры. Да. Ну, в какой-то конкретности. Да. Допустим, треугольник. Как только я это сделал, я имею дело с другим пространством. Вот, совершенно верно. И теперь любое начертание, умозрительное начертание любой фигуры дальше будет в этом же накладываться на второе, уже фигуральное пространство. Да, уже пространство. А не предфигуральное. Не предфигуральное, потому что мы уже установили связь с предфигуральным. А через дальше, саму фигуральность. Через фигуральность. Вот фигуральность, она соотносится с предфигуральностью. Да. Это одна как бы проекция онтологическая, метрическая. А теперь дальше мы уже в фигуральном пространстве уже выкладываем эти мозаики, говоря, вот это точно, круг. Да. Дальше мы можем вынимать все, что угодно. А это как раз фигуральность и задает нам то, о чем вы говорите. И ориентации внутренние. Там мы уже дальше мы начинаем строить. Больше-меньше ориентации, там пространственные всякие моменты. И это просто. Мы можем сначала иметь дело с конечными вещами. Да. То есть, они безразмерные, но они конечные, они в соотношении. Да, они все конечные, раз фигуральные. Нет, не все. Так, интересно. Бывают бесконечные фигуры? Бывают. Ну, даже еще грекам были известны. Была, ну, по крайней мере, не называются так. А теперь там прямая безграничная в обе стороны. Просто я произношу слово. Она тоже в этом пространстве. Конечно. Вот это другой ход. А тут же геометрия Лобачевского потом будет и так далее. То есть, интересно. Да, то есть вот но, они, смотрите, они здесь уже надо не сказать, фигуры. Это, а вот тут, вот очень, тут переход. Это тоже может быть сказать. Да, прямая это фигура. Вот я не сказал бы. Вот, фигуры обычно мы что-то совсем закончили. Прямая не образ. Или прямая точно не образ. Или там Римановск, или Лобачевск. Это сфера, сфера бесконечная, сфера. Тоже форма бесконечного радиуса. Это можно себе представить, но просто очень большого. Ну, большого все. Можно, но бесконечного нельзя. Но бесконечное это мы нет, уже в беседе. Вот, смотрите. Это контрабанда, это сновидение бесконечности. Нет, оно контрабанда, но оно занятное. Ну, да. Вот смотрите, занятное в каком смысле. Вот я вам говорю, например, ну окружность пусть. Вот окружность, просто окружность, большая, маленькая, неважно, просто окружность. Вот сказал окружность в высшем пространстве. Теперь, когда я говорю окружность бесконечного радиуса, просто абсурдное словосочетание. Да, абсолютно. Такое говорю. Черный снег. Что происходит с этим пространством? Происходит вот что, что с одной стороны вот фигурального пространства не получается, потому что я не вижу сферы бесконечного радиуса в пространстве. Пространство остается пустым. Правильно? Потому что пределы окружности уходят за пределы. Но оно не остается тем же, которым было. А вот тут... Вот тут оно как-то сворачивается во что-то. Вот. Тут самое интересное. Мне кажется, что именно на разделении предфигуральной территории и фигуральной территории и заложены вот эти вот парадоксы геометрии. Потому что на самом деле, если мы говорим о фигуральной территории, то мы говорим заведомо о вот этой... первофигуре, не имеющей имени, но фигуре. Значит, но там не может быть никаких бесконечных. Там ничего не может быть бесконечного. Да, там только вся бесконечность, она осталась до этой фигуральности. Поэтому любая прямая, которая будет прочерчена на уровне фигуры, не будет выходить за пределы этой фигуры. Даже если концов ее мы не видим, мы не знаем. Они есть, эти, потому что это уже фигура. Вот в чем очень, что очень важно, что мы чертить-то можем и как угодно, но уже давайте по подумаем, сравнению с... подумаем о прямой, конечной и бесконечной. Вот может ли быть словосочетание «бесконечная прямая» в таком пространстве? Я думаю, может. Но вот в каком смысле. Вот круг вряд ли, вот в пространстве прямая можно. Потому что, вот что это еще у греков ведь было. То есть бесконечная прямая, они неограниченная, там другое какое-то слово. Они употребляли. То есть я представляю себе отрезок фигура, правильно, в фигуральном пространстве. Да. Отрезок это точно. А дальше я добавляю вот динамику. А это уже не геометрическое понятие. Динамика не геометрическая. Сила. В динамике не может нет, быть. Нет, растяжение. Растяжение другое дело. Растяжение. Нет, растяжение. То есть вот отрезок, он начинает точки расползаться. И докуда он расползается? И не докуда, а просто всегда. Но это абстрактно. И тем не менее, у него, если он находится в фигуральности, то у него должен быть конец. Нет, смотрите, конца у него не будет, но он будет, останется отрезком. Да, вот отрезка, вот. Потому что... Вот, это бесконечный отрезок. Бесконечный отрезок. Вот это можно, неиндефинитный, неопределенно большой отрезок. Да. Вот это вот прекрасно можно представить. Вот. Да, мы не видим и не знаем его краев. Более того, незнание конца... наше незнание, неспособность нашего увидеть этот конец, визуализировать, и заложен в определении прямой. Вот мы специально, не то, что мы его не видим, мы хотим его не видеть. То есть это тоже еще, вот это так, это возможно в рамках самого устройства фигуральности. Потому это что не нарушает фигуральность. Не нарушает. Мы не хотим видеть конца. Я вижу отрезок, он уходит там в темноту, туда-сюда. Да, и я эту темноту я не хочу делать. Да, но саму прямую я вижу. У нее она как бы отрезок, но она и не отрезок. Да, точек нет. Да. Нету конца. Я не вижу точек. Конца, они фигурируют. Вот, правильно. А смотрите, какая разница? Теперь, если вместо отрезка я беру круг. Тут так не очень-то получается. Тут так совсем даже не получается. Не получится. Это то, что... Потому что то, что если я не вижу... Я то, части это круг, не вижу. То я это... части не да, вижу. То есть, правильно. Если я вижу... если я не вижу всего круга, то я не вижу круга. Вот. Правильно. То есть, если я не вижу всего да, круга... Если я не вижу всю прямую, значит, я вижу прямую. Да. Вот, да, вижу. Да. Вот. Это совершенно разные... Разные. Но это очень правильный подход, мне кажется. Правильно. Ну, а теперь получается... Ну, у меня вот что вот как-то... Так. Суггестию у меня вызывает, что... Вот, но с прямой мы поняли как-то более-менее. Вот, а с кругом, ведь если как бесконечный круг, я говорю, словосочетание, его нет. Ну, да. Я смотрю в пространство, я никак не могу видеть. Вот любой круг, он не бесконечный. Ой, окружность, она не бесконечна. А бесконечная, она уходит в темноту. Значит, его нет такого. Его нет, правильно, его нет. А я есть? Его не вижу. Да, прямая есть. То есть круга нет, вот он ушел. Конечно. Окружность. Но вот, как вот когда да, он да, ушел, да. то ничего не осталось. И да. это же пространство, вот, которое было дофигуральным, оно похоже, но оно не такое. Понимаете? Да, не такое, потому что это уже говорит о фигуральности. Потому что, да, вот я да, говорю, да, да, да, да, вот, да, да, да. А какое? То есть я говорю, бесконечный круг. Вот смотрите, вот я сначала имею мысль, что я буду думать о геометрии. Угу. Значит, у меня возникает там идея пространства, вот такого, какого мы говорили, пустого. Изначально. Да, дальше я вот хочу представить себе не треугольник, а бесконечный круг. Я его не вижу. Да. Но это пространство, оно такое же, но уже не такое. Да, да, да, да. То есть оно иное. То есть, потому что круг. Потому что круг его фигурирует. Да, он то уже вырезал. Вот все пространство да, вместе, да. бесконечное, да. он его свернул сам себя. А оно уже есть не бесконечное, а конечное. Оно уже конечное. Потому что любая фигуральность конечна. Да, вот именно. Оно, индефинитность может здесь оно быть. Оно и конечно, и бесконечно. Ну, потому что индефинитно. Почему оно конечно? Потому что по сравнению с предшествующей, бесфигурной, префигуральной идея фигуры есть. Она уже конечна, она, поэтому она не бесконечна. Она не бесконечна. И с другой стороны, пространства нету за пределами круга. Ну да. Ну вот это тоже, раз его нет, значит оно тоже конечно, это пространство. Да, оно конечно. Круга. А какой бы большой он ни был, он точно такой же, какой исходит. Совершенно верно. И потом, на самом деле, разница между большим кругом и малым кругом в этом фигуральном пространстве, вот разница между большим и малым кругом в фигуральном пространстве, это не то, что разница вне фигурального пространства, то есть физики. Не то. Вот тоже очень важно, что речь идет об очень специфических горизонтах метафизики, то есть умозрения. Этот мир фигуральный, который имеет, как вы правильно указали, имеет и соотношение, и относительно большой, маленький, и даже там индефинитный или финитный, или там отрезок и прямая. То есть есть множество разных соотношений, множество разных комбинаций. Ну да, можно их исследовать, да, но мы не будем. Но эти и отношения между фигурами, внутри одной фигуры, большой и малой, или разными фигурами, все это иначе, имеет иное метафизическое значение, чем то, когда мы имеем дело с их аналогами в физическом мире. Да, абсолютно, это другое. Вот это вот, очень, да, вот это очень важно, что фигуральное пространство, которое является в целом в каком-то смысле промежуточным между чистой метафизикой, скажем, предфигуральным пространством и физическим миром, вот это пространство, оно промежуточное. Фигуральная, где законы фигуральности, вот эти принципы фигуральности действуют. А принцип фигуральности – это то, что принцип выделенности, то есть конечности. Это первое ограничение, первая дефиниция, первая конечность этой, первая конечность, внедренная в эту предконечность, доконечность. И вот там закономерности между большим и малым, правым и левым, узким и широким, открытым и закрытым – другие. Они имеют другие качественные, другую природу просто. И вот эта природа фигуральности самой по себе, вот этой онтологии, вот что, на мой взгляд, имеет огромное значение. Случайно мы Бога рисуем в качестве треугольника. В христианстве Троица часто изображение треугольника. То есть в каком-то смысле эти фигуры божественные. Ну, так они все, конечно. То есть я думаю, что, во-первых, они имеют такой метафизический очень крутой смысл совсем. И вот смотрите, вот какой, например, важный вопрос я хотел бы рассмотреть. Вот, ну, всегда вот был такой вопрос, вот конечен космос или бесконечен? Вообще, вот. И говорили, что пространство, оно как безгранично, но в то же время конечно. То есть, и вот я имею в виду вот что, вот мы, то есть всегда Аристотель, все любые говорят, что космос, он конечен. Он, ну, конечно, да. Конечен. Да, да, он конечен, вот именно как бесконечный круг, я думаю, геометрически, символически, вот что я имею в виду. А здесь можно, смотрите, интересно, вот с точки зрения платонизма можно построить довольно такую, довольно ясную схему. Вот что, как только мы разделили то изначальное пространство, в котором нет фигур, и то пространство, в котором есть фигура, да, то есть фигуральное пространство, мы уже наметили два совершенно онтологических уровня. А одного нет никаких ограничений, у другого есть. То есть мы выделили перос из аперен. А теперь, но это все на уровне умозрения, потому что все эти предметы находятся, вот эти фигуры, все они находятся в сфере просто почти теологии, богословского созерцания. Теперь мы берем и откладываем внутри конечности некий облик того, что находится до конечности. И помещаем аперн внутрь, как бы упаковываем. Да. Вот эту предфигуральность упаковываем в фигуральность. Она не выдерживает то, что это противоречие создает. Сама фигуральность, и она как бы оседает, рушится, распадается, и мы получаем космос, где, в отличие от такого правильного отношения, вначале дофигуральное, потом фигуральное, происходит некое обратное отношение. То есть дофигуральность здесь вложена в фигуральность. То есть фигуры бесконечно распадаются. То есть они не бесконечно порождаются и возникают из этой неопределенности, а наоборот, они уже явившись, да, они начинают... И тогда получается, что бесконечность так называемая, улавливается вот в этой фигуральности. Она не предшествует ей, она за ней последует. Она улавливается и начинает ее трансформировать. И тут мы получаем физический мир, с его, вот, когда, в котором действует это... Зеркальные дела все. Да, да, да, да, да. Это как бы происходит вот обратная, обратная проекция бесконечного внутрь фигурального. И вот дальше фигуры начинают приобретать характер некоторого, некоторой войны с безобразием. То есть образ начинает распадаться на безобразие. И вот это безобразие, предельное безобразие, есть, собственно, вот эта бесконечность уже материи, физический мир, бесконечность физического мира, который на самом деле не выходит за рамки образа гештальта. Угу. То есть космос есть образ, а внутри него творятся безобразия. То есть сам космос – это красота. Красота, включающая в себя безобразие и как необходимый элемент. И безобразие, оно пытается размыть этот образ в космос. Ну, да, но все равно, ну, это уже эстетика безобразного. Но это уже там, это идея, знаете, Александр Койре, он отличную выдвинул идею, философ науки Александр Койре. Он говорит, что античные философы, физики, ученые – они боролись за сохранение красоты космоса, а современная наука начала с этой красотой бороться. То есть просто стала разрушать красивость вот этой фигуральности. Они просто стали разлагать эти фигуры, причем не так честно или правильно, скажем, деликатно, как в метафизике, как там, Евклид или Прокл, который комментирует начало Евклида, а именно вот грубым образом, как будто какая-то свора такого вот варваров и дикарей ворвалась в прекрасный дворец и начинает там гадить на статуи, там, срывать гордины, там, опрокидывать изысканные подсвечники и тут же переплавлять их на какие-то тяжелые, уродливые булавы такие. То есть вот современная наука разрушает космос, то есть делает мир безобразным. То есть задача современной науки – это выпустить нижнюю бесконечность и разложить вот этот гештальт. Смотрите, вы вот такую красивую метафизическую картину нарисовали, опираясь на вот, ну, геометрию. Мы же просто, да, только геометрию. Геометрия, вот она символически нам дает вот вход, и можно такую схему нарисовать. А я еще другую хотел попробовать бы рассмотреть. Вот такое вот, есть такое словосочетание «парменидовская сфера бытия», да, всего. То есть он говорил, что мир, он там вот ограничен, но замкнут. Да. Такая у него. Имелось в виду, что вот он конечен, мир. И за пределами мира находится пустота. Вот мы сейчас попробуем геометрически это представить. Как они. И эта пустота – это не пустое пространство. Потому что есть пустое пространство, где могут располагаться там Солнце, Луна, планеты и все. Это пространство. А пустота – это такое пространство, где не могут быть расположены никакие объекты. Его как бы нет. Поэтому, когда вот такие простые, наивные люди с парменидом там, ну, как-то пытались понять, они говорят, ну как, опровергается. Очень просто. Вот мы доходим до границы мира, да, вот, до границы, высовываем руку, а там, значит, вот раз мы ее можем же высунуть, значит, вот она туда высовывается, это никакая не пустота. А на самом деле, если геометрически представить, это очень такая сложная, и она даже вот, может быть представлена в геометрическом пространстве, мне кажется. То есть это, вот смотрите, вот представим себе вот там сферу, по которой ползет муравей. Да? Вот, допустим, это двухмерное пространство, это его, ну, все жизненное пространство. Вот он может ползти сколько угодно, ползать, он никогда не достигнет границы. То есть оно безгранично. Это пространство безгранично. Но в то же время оно замкнуто. И лента Мёбиуса, пожалуйста. Да, но лента Мёбиуса там сбоку ты можешь пролезть. А тут нету бока вообще никакого. Но она конечна. И вот муравей, если он существо плоское, чтобы ему вот эту бесконечность, можно пустотой назвать вот третье измерение, которое к нему перпендикулярно. Ну, то, если плоская фигура движется по этому, то вот пустота, она вне, выше. понимаете? Да, да. А вот. Теперь интересно. И, соответственно, там сразу математически берем четвертое измерение, и тогда там будет вот то же самое, только трехмерное. И выход – это в другое измерение. Но это просто как символ. Но геометрия позволяет построить сферу Парменида, вот такое пространство представить себе, в котором вот все критерии выполнены. То есть, во-первых, конечное пространство, во-вторых, грань недостижима, никакую руку ты не высыпешь, и, в-третьих, там за пределами космоса ничего нельзя объяснить. То есть, вот нам, ну, можно в это вдумываться, мы сейчас не будем. Например, можно и вдуматься, потому что здесь вы очень важную вещь говорите. Дело в том, что что такое в нашем изначальном разборе происхождение геометрических фигур, что такое сфайрос, он, кстати, в сфайрос говорит, не сфера, а сфайрос. Именно мужского рода, сфайрос, парменид, сфайрос парменида. Это и есть все фигура. То есть он выбирает в качестве все фигуры, вот первой выделенности, из ничего выделенности, именно все фигуры, это и есть сфайрос. Это вот то, где все остальные фигуры располагаются. То есть это даже не сама фигура как таковая сфайрос. А это пространство. Вот, это то онтологическое место геометрических фигур, всех фигур, которые вот он... Ну, я говорю, сейчас я просто перебью. Вот мы, смотрите, вот в геометрии такое вот сейчас принято, что ну, вот есть там одно измерение, два измерения, три измерения, четыре измерения, правильно? И когда мы хотим говорить, например, о четвертом, о четырех измерениях, оно непредставимо. Мы понижаем на единицу и говорим. Ну, то есть, например, мы можем говорить, рассмотрим земное измерение как плоскость. Мы так и всегда и говорим. А вот духовные измерения будут вертикальные линии. Мы символически плоскость отождествляем с трехмерным пространством. Да, да. То есть понижаем на единицу, так нам проще. Так сфера Парменида – это будет просто сфера. И тогда вот всю онтологию надо представить, как, не на, как мы представляем на плоскости земной мир, а так на сфере. А совершенно верно. Ее можно, я не обязательно найти вот, три измерения. Она будет конечна. Да, будет, конечно. Вот она всем качествам и свойствам, которые описаны Парменидом, соответствует. И здесь интересно, что эта сфера совершенно должна быть трехмерной. Это может быть там n-мерный сфайрос. Но это дальше может это быть. Это совершенно не важно. Это да, бытие. Да. Бытие не может быть сведено только к, к ну, конкретной конкретно, фигуре. Конечно. Оно, да, скажем так, что оно имеет принцип сферический. Да, вот это вот, лучше. Вот это. Да, да, то это есть оно не та сфера, та или та. Да, да, да. Я хочу сказать, что сферический... это все фигура. Это факт его выделенности. Вот что этот круг, этот сфайрос, это все фигуры, что вытащили из предшествующей неопределенности. Все фигуры, на которые могут располагаться все любые фигуры. А мы для простоты можем представлять это, как мы когда говорим земной мир, как плоскость, так просто можем представлять сферу. Абсолютно. На которой вот вообще все бытие, вся имманентная, оно на ней. Внутри. Или, нет, на поверхности. Вот на ее поверхности именно. Потому что если внутри, тогда будет граница. Оно на поверхности, как на плоскости. Мы представляем земной мир, мы представляем себя плоскими. Ну, так условно, символически. Да. Так и на сфере, они тоже плоские. Но они конечны. Вселенная конечна. Там и Солнце, и Луна, все там нарисованное такое. А вообще-то это просто символ, а на самом деле мы имеем в виду правильно вот такой принцип все фигуры, вы говорите, да, то да, есть да, просто принцип сферы. Да. Вот так устроено пространство, да, что да, оно вот самозамкнуто. Геометрическое пространство, вот то геометрическое. И оно является символом, вот ведь парменидовская сфера – это ну, как бы такой прообраз просто космоса всего. Да. Но только онтологического. Это еще протокосмос. Да. То есть космосом он становится уже, когда вот эта сфера куда-то как бы помещается. И там возникает как раз различие между Алетея и Алетея и Докса. Да. То есть космосом она становится в Доксе, а не в Алетее. Ну, в Алетее она вот сфайросов чистая. И все, да, чистая. А вот это и есть геометрическое. То есть эта сфера, вот это самое интересное, что сфера... Парменида – это геометрическая фигура. Да. Геометрическая в том смысле первофигуральности, о которой мы говорили. Она просто символ, и это просто принцип сферы, да, принцип того, где может быть. Это Бог фактически, это Бог как бытие. Ну, не знаю насчет сфайрос. Сфайрос – это Бог как бытие, который на самом деле является полной парадигмой всего остального. В истине это Бог, а во мнении это космос. Ну, вообще, да. Да, наверное, так. То есть, когда вот он уже вываливается из самого себя, из своей истины, у Парменида там очень строго. Там это строго, но там тоже темные места, вот соотношение докса и... Но это самое как раз. У Платона потом на это все построено. Да. Вообще вся остальная философия построена. Так это самое главное есть вопрос. Так вот, сфайрос на самом деле это не мнение, это алитея. Сфайрос – это объект алитеический. Вот сфайрос как протосфера такая. Да. Вот сфайрос, вот этот вот круг, шар, да, то есть примерно то, когда мы говорили в самом начале вот о треугольнике и пространстве, это пока еще нету треугольника. Что выделено, придет, совершенно что верно. Что придет, это принцип фигуры. Принцип фигуры. Именно это и есть сфайрос, и это и есть область алетея. То есть фигуральность – это образ истины. А образ истины не зависит ни от каких изменений, значит, это божественное. Вечное, божественное, постоянное, непрерывное, вечная определенность. А вот космосом эта сфера становится, когда она проходит, переходит из сферы алетея в сферу доксы. Да. И в доксе та же самая сфера становится космосом. Но она уже другая, потому что тут добавляется физика, добавляется вот эта новая апейрон, которая становится чем-то другим. Да. Вот это вот очень. Видите, получается как, смотрите, вот мы просто берем, начинаем рассуждать от геометрии. Геометрия же бездна целая, если вот так вот рассуждать. Ну, как хотя бы примерно в эту сторону двигаться. Геометрия – это подраздел теологии. Вне теологии и метафизики ее изучать бесполезно, потому что мы будем думать, что мы просто даже не то, что будем думать, но же и думать не будем. Потому что если оторвать геометрию, ее законы, ее структуры, оторвать от метафизики, от глубин философии, от алетологии, то есть от таких самых базовых... Непонятно, что это вообще такое. Да, просто непонятно. На самом деле это уже будет результата некоторого такого тяжелого запутывания, такого некоторого сумеречного сознания. Это когда он пытается высказать какую-то такую разумную речь, у него что-то получается, а что-то нет. Вот современная геометрия – это скорее такое вот лепетание, глоссолалия, эхолалия Дауна, который пытается что-то сказать, я измеряю, кто ты, чего ты измеряешь, где ты измеряешь, где находится эта фигура, а вот они вокруг, я построил там пароход. Это уже мамлеевский какой-то рассказ, когда ученые изобрели пароход, шел человек пьяный и не очень умный по лесу, увидел какой-то клочок газеты, взял, почитал, прислонившись, там написано, там ученые изобрели пароход, а он говорит, нет, это я изобрел паровоз. Вот в принципе современная геометрия приблизительно так выстраивает свою логику. На самом деле, без этого фундаментального метафизического богословского анализа того, что имеется в виду под фигурой, под образом. Вообще надо понять, с чем мы имеем дело, что это. Просто исследовать свойства этого пространства, исследовать символическое значение. И будучи очень строгим, внимательным к словам, к определениям, к дефинициям. Да, мы сейчас то, что говорили, так немного сумбурно, хотя бы чуть-чуть надо так наметить. Да. Мы хотим подойти просто к исправлению имен в науке. И тогда мы должны исправить ту помойку, которая является современной наукой, исправить ее, восстановить ее, вернуть ей достоинство, потому что вот если геометрию считать под разделом теологии, каким она и является, вот тогда-то все и начнется интересно измерять все. Так не надо всю, наверное, отвергать геометрию, какая она есть, а просто вот можно, допустим, мы поймем ее вот подлинное значение, что она такое, тогда те там принципы, законы, которые известны, они могут раскрыться в своей значимости. А вы знаете, вот совершенно правы. Но дело в том, что здесь просто нам надо провести некоторую чистку. Вот какую? Пример есть в астрономии. Древние, в халдейской, в греческой астрономии были известны 7 планет. И то, что их было 7, и то, как они назывались, это все было связано с глубочайшим пониманием самой сути этих планет, их чисел, их движений. То есть их имена были даны не случайно. Не просто были планеты как что-то самостоятельное, им там кто-то дал какое-то имя, то любое их название, любой миф, связанный с этими планетами или звездами, блуждающими звездами, имел колоссальное значение и отражал структуру бытия. Когда открыли какие-то тела, существующие или нет, я сейчас об этом не говорю, в наше время астрономы назвали их Нептуном, Плутоном, и стали дальше включили их в астрологические системы, то есть Это как бы включили, там, скажем, в теологию включили Siemens или Opel или Mercedes. То есть... Ну, правильно, просто этих планет можно сколько угодно, на самом деле, дальше включать, ведь астероиды летают. Их да. Полны бесконечно. Да-да-да, но название, если, понимаете, вот мы говорим, например, там, Гермес, Один, там, ну, они... Шива и Mercedes еще. Mercedes, еще Билл Гейтс, еще Microsoft. Приблизительно так, вот приписывание Нептуна и Плутона к этой системе, семипланетные модели представляют собой на самом деле совершенно такую наглую... Ну да, но я думаю, что когда они приписаны, они даже уже не понимают, что они делают. Конечно, это условно, это номинализм уже назвали, а бы как. За представлением о планетах не стоит. Ничего, никакого ничего. Нептунизма, ни платонизма. Так вот, если вернуть... хотя бы что-то вот. Стоит. Вот тогда оно может стать понятным. Да-да-да. И в геометрии то же самое. Я думаю, что в геометрии есть элемент вот этих семи планет, которые вот правильные, которые соответствуют действительности, которые правильно называются. Там прямая правильно называется, треугольник правильно называется. Отношения между там, одним треугольником и другим, и между площадями, между линиями. Все вот эти пропорции, пока мы находимся в корректно описанной онтологической сфере фигурального, все это подлинно. Это имеет колоссальный смысл и колоссальное значение. Конечно, не с этим надо заниматься, не от этого надо избавляться, вернее. Это надо заново открыть и показать величие геометрии. Но освободить от контаминации и вот от таких поспешных, не критически осмысленных вкраплений каких-то совершенно неадекватных семантических полей. Смешение предфигурального с фигуральным пространством, с привнесением физических каких-то предметов как доказательств или аргументов той или иной геометрической закономерности. То есть здесь речь идет о том, что необходимо выделить это постоянное священное измерение в геометрии и дать ему такое вот должное, вознести его на должный пьедестал. То есть надо геометров рассматривать, настоящих геометров, надо воспринимать как существ, ну, таких выделенных, им надо поклоняться, например, встречи с геометром, надо делать какой-то жест. Это, короче, в общем-то, им и поклонялись. Конечно. Сколько я знаю, это же были такие. Помните, у Платона написано на Академии, не геометр, да не войдет. Да. Ну что это значит, в самую святыню святынь философии можно входить только геометром. Если поэтому на самом деле геометр это звучит гордо. Если человек говорит я геометр, вы представляете, что там говорит, о, ну все, все уже, да. А мы сейчас пойди там геометр посчитай длину забора на даче. Совершенно извращение. Поэтому на самом деле вот может показаться нашим зрителям, если у нас они есть, что мы как бы критикуем науку, а мы на самом деле не, ее... мы не критикуем, мы хотим вернуть ее к основам. Да, да, мы ее и прославляем. Это, да, но никто не будет спорить, что там какие-то теоремы, там пропорции, они доказаны, они правильные, только смысл их утерян. Да, совершенно верно. Ну, на этом, я думаю, можем завершить.